Женщины в армии. Рота, подъем! Командует старшина женскому взводу. Старшина. Доносится сонный голос с одной из коек. Не надо так громко делиться своей радостью. В казарме слышится сдавленный смех. Выходи, строиться! Зло кричит старшина. А что будем строить? Спрашивает тот же голос. Петрова, не буди во мне зверя! Нас, значит, будить можно, а вашего зверя нет. Как вы его бережете? Три наряда вне очереди. Будешь мыть туалет. Наряды приму с удовольствием. Надоел цвет хаки, а туалет... Беленький, вас слабит. Старшина, взбешенный, выскакивает из казармы. За ним не спеша выходят девушки. Строятся. Рядовая Петрова. Так уж и рядовая. На гражданке говорили, что я из ряда вон. Вот именно. Вон из строя. Два шага вперед. Ложись. Спасибо, старшина. Я только что встала. Петрова, я тебя не отдыхать приглашаю. Ложись. Прямо здесь? Прямо здесь. Нет, старшина, сегодня не могу. Женские дела. Петрова, в армии нет мужских или женских дел. Дело одно – защищать родину. Знаю, старшина, только поэтому я от вас и отбиваюсь. Тогда ложись. Встать в строй. Хохот взвода, командует старшина. Взвод, шагом, марш! Раз, раз, раз, два, три. Старшина, а до четырех слабо? Держи ногу, Петрова. А чего ее держать? Одна не убежит. Выше ногу. Не могу, старшина. Почему? Мешает впереди идущая попа. Петрова, я знаю, что мешает танцевать плохому танцору. А танцорке? Если очень сильно не прижиматься к партнеру, ничего, старшина. Петрова, у нас канализацию прорвало. Пойдешь чистить. Вот-вот, старшина. От харчей, которыми нас кормят, даже канализация блюет. Не зуди, Петрова. Когда-нибудь и ты станешь старшиной. Я? Не дай бог. Петрова, плох тот солдат. Который не мечтает стать женой генерала. Под новый взрыв хохота отвечает девушка. «Рота!» – махнул на ее рукой старшина. «Запевай!» Наш ротный старшина имеет ордена. «Ага!» – подхватывает Петрова. «А у меня все это впереди!» «Что у тебя впереди, Петрова?» «Что у меня впереди, видно невооруженным глазом!» А эта песня для строевой очень сексуальная. А какую бы ты хотела? Я вот эту. Хочу прибиться к берегу, да гвозди не дают. Ничего, Петрова. Для тебя я гвоздь найду. Левой, левой. Петрова, где у тебя левая нога? Старшина, вы видите мой бюст? Ну? А я из-за него ног не вижу. Петрова, зачем же ты с таким бюстом пошла в армию? А что делать? Мужики все, вплоть до генералов, кто в политике, кто в бандиты подался. А нас с детства учили, что за родину надо стоять грудью. Но я и решила, что нечестно с таким бюстом в тылу отсиживаться. Не знаю, что думают наверху, а я бы женщин не брал. Бедный, вас уже не интересуют женщины. 5 суток губы. Губы? Старшина, вы любите нетрадиционный секс? до сих пор не любил, но пообщавшись с женским батальоном, я начинаю понимать голубых. А кем вы были на гражданке, старшина? На гражданке я был мужиком. Одного из хохота ответил старшина. Поэтому я и хочу вернуться. Подаю в отставку. Успокойтесь, старшина. С нами, конечно, нелегко. Но ведь мы вас все любим. Пройдет месяц, другой, и вы будете единственным мужчиной, который сможет честно сказать: я был на взводе. Уговорили. Улыбается старшина. Все же, запевай! Солдатушки, право вам, девчушки, где же ваши парни? Наши парни в рядах, дали гонки, наши парни. Наши парни прячутся от армии, боли наши парни. Раз, раз, раз, два, три, левой, левой, раз, два, три, левой, левой. Китаец знает еврей, Красная армия всех сильнее. Помнит Берлин, как от красной звезды он получил в 45-м пизды. Грозно идут кирзачи и пилотки, плывут подо льдами подводные лодки. Похуй, что пушек и топлива мало, лопатой дадим мы врагу поебалу. Ревут самолеты, танки дымят, комбатью потянет комбат. От северных гор до южных морей догоним и губим врагу пиздюлей. Ревут самолеты, танки дымят, комбатью потянет комбат. От северных гор до южных морей Красная армия всех сильней. Чтобы боялись враги пидорасы, в небе летают летчики асы. Хули Америка, хули то НАТО, дружно получат пизды от стройбата. Но если же враг доебется до нас, за дело возьмется русский спецназ. Прощайте тогда вертолеты и танки, останутся только говно и портянки. Ревут самолеты, танки дымят, комбат потянет, потянет комбат. От северных гор до южных морей догоним и губим врагу пиздюлей. Ревут самолеты, танки дымят, комбат потянет, потянет комбат. От северных гор до южных морей Красная армия всех сильней. В любую горячую точку планеты за 30 секунд долетают ракеты. Мы Кузькину мать, блять, любому покажем. Славься, Россия, родина наша. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.